Забытая всеми Элька не могла пошевелиться. Ее придавил к проклятому креслу труп синего псевдочеловека. Она лежала и слушала, как умолкает грохот, замирают звуки шагов, и окружающее ее пространство заполняет звенящая, как комариный писк, тишина. Теперь она уже не сомневалась, что попала в поистине космический переплет. Слишком уж все происходящее не вписывалось в рамки земных понятий. Связанная и к тому же еще и парализованная действием неизвестного медикамента, она осталась одна на брошенном межпланетном корабле. Невероятно, но после всех выпавших на ее долю испытаний, Элька сумела заснуть и проспала, похоже, очень долго. Очнувшись, она ощутила себя хорошо отдохнувшей и смогла сделать несколько резких движений, чтобы спихнуть с себя голубой труп, уже начавший неприятно попахивать. Желтый монстр был еще жив. Он тихо скулил, ворочаясь в собственной слизи. Жизнелюбивый мутант изо всех сил боролся за свое жалкое существование. Элеонора лежала, тупо уставившись в потолок. Она старалась не думать о том, что ей еще предстоит. Смерть от жажды была самой ближайшей перспективой. Чтобы не сойти с ума, она решила побольше спать. Никаких других развлечений у нее просто не осталось. Она засыпала много раз, надеясь увидеть чудесный сон. Неважно про что. Главное, чтобы там не было синих гуманоидов и желтых колобков. Когда забыться не удавалось, она лежала с открытыми глазами и вспоминала то хорошее, что происходило в ее жизни. Только хорошее. Вернувшись в реальность в очередной раз, Элеонора, кроме ставшей уже привычной сухости в горле, ощутила, что дышать стало труднее. И без того слабенький свет в комнате совсем потускнел, а температура падала просто стремительно. Скоро Элька заметила облачка пара, вылетающие из ее рта с каждым выдохом. Через несколько часов на стенах появился иней. Она поняла, что жить ей осталось совсем недолго. Если она не замерзнет, то задохнется. Если не задохнется, то умрет от голода или еще от чего-нибудь. У нее есть не менее дюжины поводов покинуть этот глупый мир. И она была рада этому. Смерть от холода казалась ей самой легкой. Это все равно, что заснуть. Сколько прошло времени, Элеонора не знала, но она и не затрудняла себя размышлениями над подобными абстрактными вопросами. Каждый раз, когда реальный мир пропадал за пеленой сонной полудремы, она мечтала больше никогда в него не возвращаться. Уже находясь где-то на границе вечного покоя, сквозь окутавший сознание предсмертный туман, она услышала, что по коридору кто-то ходит. Сил позвать на помощь не было, и к тому же она не знала, нужно ли это делать. Неизвестно, кто и зачем пришел сюда, и не лучше ли ей тихо и безболезненно погрузиться в нирвану небытия, чем подвергать себя риску новых пыток. В какой-то момент она с равнодушием умирающей осознала, что рядом с ней кто-то есть. Чьи-то пальцы дотронулись до вен на ее шее и оттянули века на почти уже невидящих глазах. Сивушный запах низкосортного алкоголя ударил в ноздри, и она почувствовала, как к губам прижалось горлышко фляжки. Измученная жаждой Элеонора предпочла бы выпить простую воду, но и этот вонючий напиток приняла с благодарностью. Сделав судорожный глоток, она почувствовала, что огненная жидкость протекла по горлу и, добравшись до желудка, растеклась благодатным теплом по скованному холодом телу. Девушка закашлялась и открыла глаза. Над ней склонился великан, огромный как гора. Очень похожий на обычного человека, он был слишком велик для землянина. На его грубом, будто высеченном из камня лице, она с удивлением прочитала сочувствие и жалость, а большая лопатообразная ладонь гиганта ласково погладила ее по волосам. Приятный и мощный, как шум водопада, голос пророкотал что-то ободряющее. Под действием алкоголя ее организм снова почувствовал себя живым и отреагировал на нестерпимый холод судорожным ознобом. Элеонора зажмурилась, и по ее измученному телу пробежала животворящая дрожь. Заметив это, исполин будто очнулся, торопливо снял теплую куртку и накрыл обнаженную девушку. Сильные пальцы ощупали зажимы, сковывавшие руки пленницы. Чтобы открыть их, нужно было всего лишь отщелкнуть маленький штырек. Но, похоже, тот где-то заклинил, и исполин, напрягшись, разорвал стальное кольцо, стараясь не повредить тонкую кожу на запястье девушки. Точно так же он хотел расправиться и с металлом, стягивающим талию Элеоноры. Но могучие мышцы напрасно вздувались на руках и груди. Несколько минут длилась битва гиганта с упрямым железом. Наконец Элькин освободитель сдался и, виновато улыбнувшись, достал из-за пояса большой пистолет, чтобы отстрелить опоясывавший девушку обруч. Элеонора выдавила из себя болезненную улыбку и своей уже освобожденной рукой расстегнула замок на сверхпрочном поясе. Пленявшее ее кольцо распалось, но это усилие окончательно исчерпало запас жизненной энергии, и девушка в изнеможении упала на пластиковую обивку кресла. Великан хмыкнул и, смущенно почесав ёршик волос на затылке, сорвал последние зажимы, сковывавшие ее ноги. Элька с некоторым испугом отметила, что его руки были в два раза толще ее бедер. Виктор отхлебнул пресную похлебку из помятой алюминиевой миски и угрюмо осмотрел лица опостылевших попутчиков. Пошла вторая неделя, как их со Стасом и пленными сотрудниками космической лаборатории посадили в этот железный ящик. Голые стены с пятнами ржавчины и осунувшиеся физиономии синих гуманоидов – вот и все, что окружало их в эти дни. Время от времени через потолочный люк в камеру спускали бак с едой. Обычно это было густое месиво, похожее на пшенную кашу. Но сегодня баланда была совсем жидкой. «Помои!» – злобно пробормотал Стас и выплеснул свою порцию на пол. «Ты достал уже! Хватит свинячить!» – возмутился Виктор. «И так сидим по уши в дерьме!» «Не я нас сюда посадил!» «Да пошел ты!» «Сам пошел!» Витя благоразумно промолчал и не стал развивать конфликт. Он сам был удивлен своей внезапной вспышкой. Наверное, это следствие многодневного нервного напряжения. И хотя ему казалось, что он давно уже безразличен ко всему происходящему, в глубине души сидел противный червячок, который постоянно грыз его вопросом. «Какого черта ты здесь делаешь? Все это происходит не с тобой». Внешне Виктор впал в глубокую апатию с того момента, как Стас и Синий доктор перевели его через кривой тоннель с иллюминаторами, и он понял, куда забросила его судьба. Через толстые мутноватые стекла он отчетливо разглядел зеленоватые протуберанцы незнакомого солнца, черную глубину пространства, усыпанную мириадами звезд, и два корабля, соединенных трубой, по которой его вели, с одного на другой, над безграничной безвоздушной пропастью, имя которой – космос. Не нужно было быть гением, чтобы сообразить – они во власти неизвестных существ, и помощи ждать неоткуда. Здесь нет посольств и консульств, паспортных столов и виз. Ближайший русский блокпост находится так далеко, что об этом страшно и подумать. Никто и никогда им здесь не поможет. Сюда не доберется наряд милиции, и бравые десантники не прибудут на своем грохочущем БМД, постреливая короткими очередями над головами обидчиков. МИД не предъявит ноту протеста по поводу его похищения, а президент не разразится гневной речью. Рассчитывать не на кого. Беспомощность и одиночество поселились в сердце Виктора. Похоже, что то же самое испытывал и Стас. С тех пор, как их бросили в этот космический зендан, они почти не разговаривали и инстинктивно избегали общения с остальными пленниками. Единственные земляне среди трех десятков инопланетных монстров, они стойко терпели смрад, исходивший от их немытых тел, и запах испражнений, скапливавшихся в специальных баках. Они жались в угол, когда гуманоиды начинали громко разговаривать между собой. Однажды синие по непонятной причине устроили жестокую потасовку. Бывшие солдаты избивали всех остальных. Несколько гуманоидов было ранено. Двое погибли от ран. Они лежали в центре помещения и истекали светящейся, кисло пахнущей кровью. но к ним никто не подошел. Виктор было дернулся в том направлении, но получил такой удар в живот от своего верного друга Стаса, что больше не помышлял ни о каких человеколюбивых поступках. С каждым днем Виктор все больше убеждался, что россказни контактеров о добрых и мудрых обитателях галактики – это не более чем бред сумасшедших. Здесь царили те же жестокости насилия, что и на Земле. И в этом смысле земляне были не лучше и не хуже своих собратьев по разуму. Они такие же жадные, невежественные и грубые, как и все остальные гуманоиды. Из задумчивости Виктора вывел звук открывающегося верхнего люка. Время приема пищи уже прошло, и несвоевременный приход хозяев тюрьмы мог означать только одно – заключение подошло к концу. В камеру спрыгнул солдат без шлема и без оружия. Если бы не треугольные зубы у него во рту, Виктор мог бы поклясться, что перед ним самый обычный негр. Солдат тщательно пересчитал пленников, брезгливо отпихнул с дороги труп на полу, расстегнул и собрал у пленников наручники. Виктор с удовольствием помассировал запястья, на которых остались красные кровоточащие бороздки. Боль прояснила его мозги, и настроение почему-то улучшилось. Из люка спустили лестницу, и солдат по очереди начал выталкивать людей и нелюдей наверх. Потом пленники брели по переходам, и никто их не охранял. Только на пересечениях коридоров стояли безоружные надзиратели и показывали путь. Узкие тоннели сменились просторным ангаром, вдоль стен которого стояли какие-то летательные аппараты со сложенными крыльями и несколько гусеничных тракторов. Ангар закончился широким трапом, спущенным на травянистую поляну. Свежий воздух ворвался в легкие, и у Виктора закружилась голова. Он тяжело закашлялся, прочищая грудь от остатков затхлых газов корабельного трюма. Невыразимое ощущение счастья охватило его. На негнущихся ногах он сошел на твердую землю и осмотрелся. На небе светило самое обычное солнышко, не очень яркое и по-весеннему ласковое. Звездолет, огромная сплющенная с боков черепаха, расположился в центре поляны, покрытой бурыми проплешинами выжженной почвы. По-видимому, это место не первый раз использовалось как посадочная площадка. «Земля!» – услышал Виктор у себя за спиной восторженный выдох Стаса. «Нет еще!» – отозвался он, указывая другу на живописную группу встречающих. Они были еще отвратительнее, чем синие гуманоиды, к виду которых земляне уже немного привыкли. У этих на лицах на месте носа болтались полуметровые отростки, напоминающие искалеченные слоновьи хоботы. Стас не захотел на них смотреть. Он отвернулся и, как зачарованный, любовался кустиком, тонкие ветки которого были поломаны корабельным трапом. Узкие листочки трогательно трепетали от легкого ветра, и Стас восторженно глядел на них, как на чудотворную икону. Виктор понимал его чувства. Это было первое живое существо за последнюю неделю, которое не противно было видеть. Витя потянул Стасика за локоть. Пора было присоединиться к линейке пленным. Безумное шоу, невольными участниками которого они стали, должно было продолжиться. Виктор и Стас неторопливо заняли свои места на левом фланге. Чернокожий солдат подровнял строй, оценивающе осмотрел его и махнул рукой группе слоноподобных тварей. Из ее середины вышел человек. Самый обычный человек. У Виктора даже отвисла челюсть от удивления, когда он увидел его. Это был старик с бледным морщинистым лицом. У него была нормальная голова, пропорциональные уши, и локти располагались строго посередине руки, а не ближе к кисти, как у всех остальных. Но самое удивительное – на голове у старика росли волосы. Их было немного, редкий седой пушок окружал обширную лысину. Но у синих гуманоидов волос вообще не было. Старик тоже выделил Виктора и Стаса из остальной группы пленников и направился к ним. Хитро прищурившись, он посмотрел на Витю и произнес короткую фразу на незнакомом языке. Виктор вопросительно посмотрел на Стаса. Тот неопределенно пожал плечами. Старик осклабился ровными, явно вставными зубами и сунул руку в небольшой мешочек, покопался в нем и извлек на свет три полупрозрачных кругляшка размером с 5-рублевую монету. Немного пожевав губами, будто производя в уме сложный расчет, он вернул одну монетку обратно, а оставшиеся две бросил на траву себе под ноги. Чернокожий солдат, топтавшийся поблизости, бросился на четвереньки и суетливо начал искать их, аккуратно раздвигая упругие стебли. Виктор еще ничего не успел понять, как получил сильнейший толчок в спину и вылетел из строя, пропахав носом глубокую борозду на мягкой земле. Жутковатое чудовище с хоботом, широко расставив ноги, встало над ним. Витя поспешно поднялся и, подчинившись чувствительным пинкам по своей задней части, переместился к обгоревшему стволу дерева неподалеку от места посадки звездолета. Следом за ним такой же монстр толкал Стаса. «Ты это видел? Нас купили!» – прошептал водитель, когда оказался рядом с Виктором. «Как рабов на невольничьем рынке!» «Ну и что?» – ответил Витя. «Думаешь, от этого что-нибудь изменится?» Между тем бойкая торговля на поляне продолжалась. Старик шел вдоль строя пленников и швырял себе под ноги монетки. Как только покупка была оплачена, гуманоид с хоботом отводил невольника к дереву. Некоторых синих старик покупать отказывался, и тогда они долго припирались с чернокожим солдатом. Солдат бил пленника по самым уязвимым местам, очевидно стараясь доказать, от какого хорошего раба отказывается покупатель. Но старик был непреклонен. Он брал только лучшее. Забракованных им гуманоидов отводили обратно на корабль. Некоторых, особо чахлых, относили. Виктору хотелось расплакаться. Хотелось выскочить из своего тела и улететь подальше из этого места. А может быть, это сон? Виктор Блинов – раб. Этот невероятный кошмар не может быть действительностью. Когда торговля закончилась, купивший их старик отдал несколько коротких приказов своим уродливым подчиненным. Те, размахивая блестящими железными прутьями и гортанно покрикивая, погнали новоприобретенных невольников к небольшой башенке, внутри которой скрывалась винтовая лестница, ведущая вниз. Было в этих существах с хоботами на мордах что-то от чабанов, перегоняющих отару овец через горный перевал. Всхлипы и возмущенные возгласы пленников быстро гасились ударами, и скоро все космические путешественники, столь неожиданно изменившие свой социальный статус, беспрекословно выполняли приказы, окончательно сравнявшись с баранами. После нескольких лестничных пролетов и громыхающих эскалаторов их загнали в лифт, который со свистом устремился вниз. Уши заложило, и сердце, подпрыгнув вверх, застряло где-то в горле. Спуск продолжался невыносимо долго, и Виктору уже начало казаться, что они миновали ядро планеты и скоро выскочат на ее ночную сторону. Внезапно заскрипели гидравлические тормоза. Кабина остановилась, и решетчатые двери раскрылись. «Добро пожаловать в ад!» – обреченно подумал Виктор, глядя на холодный тоннель с пятнами сырости на базальтовых стенах. «Отсюда нам уже не выбраться». «Что дальше будет?» – хрипло прошипел Стас в Витино ухо. «Я предлагаю три варианта. Один плохой и два очень плохих». Виктор шмыгнул носом и потер тыльной стороной ладони увлажненные глаза. «Нас заставят много работать. Над нами поставят какой-нибудь опыт. Или просто убьют». «И какой же из них, черт возьми?» Стасу пришлось на время замолчать и втянуть голову в плечи, когда стражник ткнул его прутом в бок, заставляя выйти из кабины лифта. «И какой же из них, по-твоему, просто плохой?» «Пока не знаю. Надо осмотреться. Но даже у раба всегда есть возможность выбора. Это любил повторять мой школьный учитель истории». Виктор был потрясен. Откуда у него вдруг появилось столько хладнокровия и невозмутимости? Он даже был способен рассуждать и философствовать. Да, удивительно ведет себя человеческая психика в экстремальной ситуации. Всех пленников выстроили в колонну по два и повели по коридорам, регулярно заставляя куда-то сворачивать. То направо, то налево, то спускаться вниз. Но ни разу и нигде им не пришлось подниматься вверх. Новые хозяева уводили их все глубже в недра планеты. Пленный солдат, идущий впереди, один из тех, которые защищали лабораторию и устраивали свару в трюме корабля работорговцев, неожиданно присел на корточки. В его руке что-то сверкнуло, и зеленый луч ужалил одного из охранников прямо в гадкую харю. Пронзительный крик слоника заставил всех оглянуться. Кто-то, сильно толкнув Виктора в спину и проскочив под его рукой, проворно выхватил железный прут из рук еще не успевшего упасть подстреленного стражника. Виктор бросился на пол, по пути зацепив Стаса и заставив его шлепнуться рядом. «Ты что? Надо же помочь!» – возмутился шофер и попытался подняться. «Это же восстание! Мы сейчас их всех замочим!» «Не суетись, гладиатор!» Виктор придавил друга к полу и, брызгая слюной, торопливо заговорил. «Именно про такой выбор мой историк и говорил. Жить рабом или умереть свободным. Так я не хочу умирать». «Трус!» Стас с отвращением отодрал от себя цепкие пальцы Виктора и гордо выпрямился. Побоище уже охватило весь коридор. Умелые синие солдаты уверенно теснили перепуганную охрану, не применявшую лучевое оружие по причине его отсутствия. Синие дрались молча, яростно молотя врагов трофейными прутьями и заставляя их отступать. Тех, кто бросал оружие и поднимал руки, не трогали. Не хотели тратить время на сдавшихся. На остальных обрушивался град смертоносных ударов и одинокие вспышки зеленой молнии. Несколько трупов уже лежало на полу. Неподалеку обиженно похрюкивал раненый в живот охранник. Издав воинственный клич, Стас поднял с земли прут и бросился в самую гущу сражения, но споткнулся о распростертое тело одного из слоников и растянулся, больно стукнувшись головой. Он не увидел, что слабое сопротивление охраны сломлено, и слоники в панике разбегаются. Зато он почувствовал, как чье-то колено уперлось ему в локоть, а чья-то ладонь бесцеремонно обхватила запястье и резко потянула вверх. Разъяренный Стас замахнулся зажатым в свободной руке прутом. «Не дергайся, сосунок! Руку сломаю!» – спокойно сказал Виктор и еще сильнее заломил локоть Стаса. «Лучше будешь инвалидом, чем трупом». «Мы уже почти победили!» – скрипнул зубами Стас. «Пусти!» «Ни хрена мы не победили! Смотри!» Виктор освободил захват, и Стас сел, потирая руку. Из отверстий в потолке упругими струями бил тяжелый коричневый газ. Он, как вода, растекался по всему коридору, заполняя трещины в полу и бронхи в легких невольников. «Зато умрем свободными!» С пафосом заявил Стас и втянул ноздрями удушливую смесь. Запах мясного бульона соблазнительно защекотал Элькины ноздри и разбудил ее. Она почувствовала себя усталой и разбитой. Все тело болело так, будто она накануне одолела марафонскую дистанцию не меньше 4 раз. В горле першило, спина и ноги болели. Веки были тяжелыми, словно их придавило кирпичами. Ужасно хотелось поспать еще немного. Но запах... Искушение оказалось слишком сильным. Элька с натугой открыла глаза и увидела, что лежит на постели под пушистым одеялом, а рядом с ней возвышается мужчина исполинских размеров. Тот самый богатырь, который вытащил ее из космической лаборатории. Он не привиделся ей в предсмертном бреду. Он не дух и не призрак. Вот он стоит рядом и держит перед ее носом посудину с аппетитно пахнущей горячей жидкостью. Элеонора с готовностью взяла кружку 2 руками и с наслаждением выпила до дна. Исполин одобрительно закивал и, как маленькой девочке, вытер ей подбородок специально приготовленной для этого салфеткой. Элька смущенно улыбнулась и благодарно посмотрела на своего заботливого спасителя и кормильца. К Какой же он был красивый! По-настоящему, по-мужски прекрасный. Переразвитые бицепсы под тканью комбинезона смотрелись на первый взгляд аляповато и негармонично. Но это были настоящие мускулы. Мускулы для работы и для битвы, а не для демонстрации на подиуме, как у земных культуристов. Умные глаза, высокий лоб и большая, гораздо больше человеческой голова. Череп нормального, привычного типа и размера смотрелся бы на этой горе тренированного мяса недоразвитым. А так все было очень правильно и эстетично. Залюбовавшись, Элька не сразу почувствовала, что ее желудок, отвыкший от своих непосредственных обязанностей, взбунтовался. Судорожно сжавшись, он вытолкнул из себя весь только что залитый в него бульон. В последний момент девушка попыталась зажать рот ладонью, но жидкость все равно нашла себе путь к свободе, вырвавшись наружу с омерзительным клокотанием. Забрызганный с ног до головы гигант пророкотал что-то успокоительное, быстро протер салфеткой Элькино лицо и вышел из комнаты. У Элеоноры появилось время, чтобы немного осмотреться. И хотя она была ужасно смущена, любопытство взяло свое. Ее глаза забегали по окружающей обстановке, как взбесившиеся тушканчики, впитывая и анализируя малейшие интересные детали. Комната, в которой Элька оказалась, мало напоминала жилое помещение. Больше всего это было похоже на резервный склад процветающего старьевщика. Повсюду были разбросаны тряпки, потертые штаны и скомканные бумаги. На полках в углу царил художественный беспорядок. Книги, диски и какие-то непонятные хрустальные кубики лежали неустойчивой грудой и были готовы обрушиться на пол при малейшем сотрясении. На стенах вперемешку висели сабли, ружья, пистолеты и боевые топоры. На почетном месте, на специальных крючьях, покоился внушительный двуручный меч. Когда через минуту хозяин комнаты вернулся, Элька уже смогла составить первое впечатление о своем спасителе. Скорее всего, это был самый обычный холостяк, который не допускает в свою комнату ни одну женщину. То есть, не допускает ее как хозяйку. С более утилитарной приземленной целью дамы тут, конечно, бывают. Они выполняют свой женский долг и сразу уходят. Исполин появился переодетый в чистую рубашку. Поменял Элеоноре испачканное одеяло и принес еще кружку ароматного бульона. Девушка сморщилась и капризно отвернулась. Ей не хотелось второй раз предстать перед своим рыцарем в неприглядном виде. Но ее благодетель был ласков и настойчив. Элеонора учла свой предыдущий отрицательный опыт и на этот раз пила медленно, поминутно с тревогой прислушиваясь к своим внутренностям. Но все было в порядке, и Элька расслабленно откинулась на мягкую подушку странной цилиндрической формы. Гостеприимный хозяин устроился рядом. Стул, на который он уселся, был таким же необычным, как и подушка. Без спинки, с наклонным сиденьем и с упором для коленей. У этого предмета мебели было только одно достоинство. На него ничего нельзя было положить и устроить на нем свалку барахла. Поэтому стул выглядел слишком пустым и вообще казался в этой комнате инородным предметом. «Пришло время знакомиться», – лениво подумала Элеонора, с удовольствием ощущая, как приятная теплая истома растекается по всему телу. Ткнув себя пальцем в грудь, она по складам произнесла: «Э-ле-о-нора». «Элеонора», – быстро, четко и без акцента повторил исполин. Эльке понравилось, как звучит ее имя в его исполнении. Она бы хотела услышать это еще раз, только немного помедленнее и понежнее. «Ткешрак толнкума кхэре», – представился он. «Дгежак тлаю кхре», – переспросила она, не рискуя повторять несколько совершенно незнакомых звуков. «Жак», – гигант успокаивающе махнул рукой. Видно, привык, что мало кто может правильно выговорить его имя. В дверь робко постучали, и выражение на лице Жака сменилось с умильного на угрожающе угрюмое. Он что-то раздраженно рыкнул, и стук стих. Вместо него послышался испуганный шорох. Снаружи под дверь просовывали лист бумаги. Жак злобно посмотрел на этот белый клочок, просветлел и звонко хлопнул себя по лбу. Подняв лист с пола, он протянул его Эльке. Сверху донизу бумага была исписана загадочными каракулями. Каждая строчка чем-то отличалась от остальных, но все они были одинаково таинственны и непонятны. Элеонора перевернула бумажку, и в середине текста на обратной стороне ей бросилась в глаза строка на русском языке. «Североморск, пуп земли, столица мира. Дэн». «Дэн!» – радостно выкрикнула она. «Дэн!» – рявкнул Жак в сторону двери. Послышался торопливый топот удаляющихся шагов, и через минуту такой же топот вернулся обратно. Дверь скрипнула, и в комнату бочком втиснулся щуплый человечек с протезом-крюком вместо правой руки. «Здрасте!» – поклонился он Элеоноре и затравленно посмотрел на Жака. Тот, уперев руки в бока, грозно навис над пришедшим. Дэн был и без того мал ростом, а сейчас, сжавшись от испуга, стал похож на сгорбившегося карлика. Глаза исполина искрились недобрым блеском, пока он произносил длинный свирепый монолог. В водопаде изрыгаемых им слов Элеонора без труда разобрала много раз произнесенное имя Дэн. И с удивлением и радостью услышала несколько знакомых до слез словосочетаний. Похоже, Жак имел некоторое представление о русском языке. Во всяком случае, о его официально непризнанной части. Однорукий, приплющенный спиной к стене, в ответ лишь непонимающе пожимал плечами и криво улыбался, задирая вверх уголок рта. Вначале она не на шутку испугалась за него, но потом поняла, что присутствует при обычной разборке между начальником и подчиненным. Жак, как начальник, пытается выглядеть грозным, авторитетным и справедливым. Дэн старательно изображает покорность и уважение к чину. «За что он на тебя так, Дэн?» Элеонора решила прийти на помощь соотечественнику и прервать сыпавшийся на него град упреков. «Да крысы опять сожрали всю корабельную тушенку!» Проворчал однорукий, и слова родной речи бальзамом потекли по Элькиной душе. «Я здесь главный, ну, по крысам. Никак не пойму, как они умудряются делать свои подлости. Неделю назад я спрятал все консервы в старом реакторном отсеке. Там свинцовые стены толщиной в метр. А сегодня прихожу, только погрызенная жесть валяется и крысиные норы во всех углах. Похоже, они жрут свинец на завтрак, чтоб пообедать консервами». Элька захихикала, а Дэн, взглянув на Жака, сказал: «Хозяин интересуется, тебе доктор не нужен? У нас есть врач, но он гридер и...» «Гридер?» – переспросила Элька. Слово было непонятным и сразу ей не понравилось. «Синий гуманоид, ты их, наверное, видела. Мы сняли тебя с гридерского корабля. Хозяин опасается, что вид доктора может травмировать твою психику после того, что эти твари сотворили с тобой». Элька вспомнила, как над ней издевался синий инопланетянин, и громко сглотнула. «Нет, доктора не надо. Лучше скажи мне, а что это за бумажка?» Она показала ему листок, который до сих пор держала в руках. «Каждый раз, когда к нам попадает человек, не понимающий общепринятый язык, мы все пишем на таком вот листке несколько фраз на своем родном наречии и даем ему почитать», – объяснил Дэн. «Экипаж у нас разношерстный, поэтому переводчик почти всегда находится». Жак слушал, как они разговаривают, и Элеоноре показалось, что ему нравится ее голос. – Но она постаралась поскорее забыть об этой своей заманчивой иллюзии. Исполин вышел из легкого оцепенения, что-то приказал Дэну, кивнул Эльке и вышел из комнаты. Как только дверь захлопнулась, плечи Дэна сразу распрямились. «Хозяин просит прощения, но он вынужден на некоторое время покинуть тебя», перевел Дэн последнюю фразу Жака. «Ему нужно подготовить корабль гридеров, на котором тебя нашли, к буксировке. Еще он сказал, что раз с крысами у меня ничего не выходит, то я буду заниматься с тобой языком и выполнять все твои желания. «Спасибо, Дэн. А ты давно с земли?» – спросила Элька, закрывая глаза. «Лет 20 уже странствую». Однорукий присел на край кровати. «А может быть и больше. Точно никогда не считал». «Домой не тянет?» «У меня там никого нет». Элеонора вдруг вспомнила про Виктора, Стаса и еще одного человека, который ждал ее в Москве. Сразу стало грустно. «Скажи, Дэн, а кроме меня на том корабле кого-нибудь нашли?» «Живой только тебя». Элька сомневалась, стоит ли ей задавать следующий вопрос. И что лучше, неизвестность или правда? В конце концов, после недолгих колебаний, она выбрала горькую правду. «Земляне среди мертвецов были?» «Нет, горидеры. Пара работорговцев и дюжина мутантов. Все». «Точно?» «Да я сам сжигал их трупы». Дэн хлопнул себя крюком по груди. «Точно не было». «Хорошо». Девушка закрыла руками лицо, чтобы однорукий не мог увидеть навернувшиеся на ее глаза слезы. «Если их нет среди мертвых, они могут быть среди живых», прошептала она. Дверь открылась, и в комнату вошла высокая женщина. У нее были очень правильные черты лица и светлые волосы. На щеках играл приятный румянец. Строго посмотрев на Эльку и не сказав ни слова, она тихо села на маленькую скамеечку в уголке. Казалось, она даже не заметила, что в комнате кроме нее кто-то есть. «Что это за лохудра?» С раздражением спросила Элеонора, не опасаясь, что незнакомка поймет ее нелюбезные слова. Эльке не хотелось признавать, но незваная гостья была очень красива. «Любимая рабыня хозяина Мульетта», – сказал Дэн. «Наверное, он прислал ее для контроля. Мне уже не доверяет. И все из-за каких-то поганых крыс. А ведь мы с ним столько лет плечом к плечу». «Рабыня? Здесь есть рабство?» Элька удивленно привстала со своего места. Из всего, что сказал Дэн, она услышала только одно слово – «рабыня». «Не просто есть, а процветает. Вообще, рабство не самая плохая социальная система, свойственная многим цивилизациям. И я думаю, в чем-то она даже прогрессивна». «Ты сам раб?» Прервала его Элеонора. «Нет, я наемный работник», – гордо ответил Дэн. «А я?» – тихо поинтересовалась девушка, опасаясь услышать ответ. «Зря ты спрашиваешь об этом у меня». Однорукий вздохнул и смущенно потер нос железным крюком. «Лучше задай этот вопрос Жаку». «Кто я здесь?» Элеонора решила быть настойчивой, хотя уже все поняла без дополнительных разъяснений. «Знаешь, для них ты...» Однорукий замялся и отвел глаза. «Продолжай», – приказала Элеонора, и Дэн сразу сжался, как будто в комнате опять появился разъяренный Жак. «Для них твой статус не отличается от статуса животного», – отрапортовал он. «Говорящие обезьянки. Жак забрал тебя себе, и его доля в добыче на корабле гридеров будет уменьшена на сумму твоей рыночной цены». «И сколько же я стою?» Элькин голос дрогнул. Дэн из-под тишка смотрел ее накрытое тонким одеялом тело. 4 монеты, я думаю», – он покачал головой и добавил. «Никто не даст больше». «А в рублях это сколько?» Продолжала пытать его Элька, хотя такие мелкие подробности уже не имели никакого значения. «Я не знаю, как пересчитать». Дэн неуклюже попробовал увильнуть от ответа, но у девушки была железная хватка. «Здесь пьют водку, считай через нее», потребовала она. «Тогда 10 литров». Однорукий опустил глаза. «Ведро дешевого пойла, мать вашу!» Элеонора длинно, вычурно выругалась и заплакала. Дэн смущенно отвел глаза и принялся ковырять кончиком железного крюка спинку кровати.